Глава 29. Как только медики унесли графа Суворова, друзьям разрешили пройти на арену. Они, конечно, видели, что с нами все в порядке, но почти. Степану все-таки пришлось уйти с медиками. И тут уже его телохранители от него не отстали. Друзья окружили меня с Мартой, и на нас посыпались возмущения подлостью графа Суворова и нерадивостью работников арены. Ну и сочувствие Степану, хотя ни Суворов, ни работники арены, ни Степан ничего этого не слышали. Ну да ладно. Вспомнилось, как водители кроют матом других водителей, нарушающих ПДД, а также нерадивых пешеходов. Причем слышат эти маты далеко не те, кому они предназначены. «У тебя же еще два поединка?» — спросил Василь. «Да», — кивнул я. «А кто будет секундантом вместо Степана?» И тут повисло молчание, потому что другого опытного и достаточно сильного человека среди нас не было. Глеб с Данилой и Полина вот только поступили в академию и еще ни одного дуэльного поединка не провели. Следовательно, опыта не имели. Оставались Анастасия, Василь и Сеня. Василь слаб, как маг. Анастасия, ее сила совсем не для дуэлей. Сеня Волков, и этим все сказано. Я вздохнул и сказал. «Не знаю, видимо, придется так». И тут вперед выступил Сеня. «Если ты не против, я готов стать твоим секундантом», — решительно заявил он. Я посмотрел на парнишку и кивнул. «Хорошо». Что ж, вполне возможно, предстоящие дуэли расставят все точки над «и». Ну или не расставят. Сложность заключалась в том, что мне придется следить не только за врагом, но и приглядывать за своим же секундантом. Ну да ладно. Остается надеяться, что работники арены все-таки будут исполнять свои обязанности, а Сеня не ударит в спину. Хотя, может, и зря я напрягаюсь. Все-таки секундант — это не поединчик, и ему нужно только следить за тем, чтобы все условия дуэли выполнялись. К тому же Сене будет Марта, а она не допустит, чтобы мне был нанесен вред. До следующей дуэли оставалось минут 20, и я сказал друзьям. «Марта, объясни Сене, что нужно делать, а я пока пойду настроюсь на поединок». Друзья отнеслись с пониманием, и дальнейшее обсуждение прошедшей и предстоящей дуэли уже шло в полголоса. А я, отойдя в сторону, сел в позу для медитации. Нужно было посмотреть, как там обстоят дела с черной ци, и есть ли у меня еще резерв, куда эта ци может поступать. Все было грустно. Графа Суворова ненависть просто переполняла, поэтому каналы оказались заполнены черной ци под завязку. Направив потоки через печь Дан, я снова потянулся к морю сознания. И вместо гладкой поверхности увидел, как золотой дракон ступает по лентам ци. Это было так неожиданно, что я открыл глаза и увидел, как на арену заходит князь Довлатов со своими секундантами. Они не шли, а прямо-таки шествовали, широко расправив плечи и гордо подняв головы, как на парад. Уверенность в исходе поединка так и струилась от них по всей арене. Мои друзья увидели Довлатова и компанию и замолчали. А к нам уже бежали распорядители, чтобы проводить незадействованных в дуэли на зрительские места. Я кивнул друзьям, и они пошли сами, не дожидаясь, пока распорядитель скажет, чтобы уходили. Остались только я, немного растерянный Сеня, и воинственно настроенная Марта. Довлатов и компания прошли к противоположному краю арены. Посовещавшись немного, и секунданты направились в нашу сторону. «Пойдем, Сеня», — сказала Марта, и они пошли навстречу секундантам моего противника. По сведениям Марты, которым теперь и доверять-то стоило с оглядкой, князь Довлатов был заправским дуэлянтом. Это был компанейский человек, балагур и выпивоха, любимец девушек, этакий гусар. И он хорошо владел холодным оружием, как мечом, так и шпагой или ножами. В общем, очень непростой соперник мне попался. И где я перешел ему дорогу? Я ведь так этого и не понял. Прозвучали формальные слова о возможном примирении. Я бы, может, и согласился, потому что у меня с Довлатовым вражды не было. Но князь презрительно бросил. «Примирение невозможно, только поединок». «Поединок так поединок», — пожал я плечами. Договорились мы биться на мечах. Я хорошо помнил, как князь Довлатов усмехнулся, когда я выбрал оружие. И сейчас, видя, как он покрутил в руке меч, как подвигал плечами, разминаясь, я понял, что это оружие привычно ему, и он умеет с ним обращаться. Довлатов действительно хороший мечник. Значительно лучше, чем я. Однако отступать я не собирался. Мужество и честь — вот что главное в бою между воинами. Пусть я не смогу победить, но буду сражаться достойно. «Бой!» — скомандовали секунданты. Но ни я, ни князь Довлатов не тронулись с места. Мы стояли и наблюдали друг за другом. Открытым сознанием я чувствовал спокойствие и уверенность князя. А еще видел плывущие в пространстве ленты ци. Но вот Довлатов, поигрывая мечом, осторожно двинулся мне навстречу. И тогда я, подчинившись внезапному порыву, прыгнул на проплывающую мимо меня ленту ци и побежал по ней навстречу моему противнику. На лентах ци невозможно было стоять, только двигаться. И как только лента начинала проседать, нужно было перепрыгивать на другую. Это позволяло двигаться быстро и экономить силы, потому что есть большая разница в том, чтобы, к примеру, просто подниматься по лестнице или идти по движущемуся эскалатору. Все-таки огненная поступь тысячелетнего дракона – хорошая техника, и она мне в первый момент даже дала некоторое преимущество. Но Довлатов быстро сориентировался и встретил меня каскадом крепких и точных ударов. Если бы не школа Масяня, когда он гонял меня закрытыми глазами, и не уроки деда Родима, я не смог бы уклониться. А так, намерение князя выдавливало меня с линии атаки его меча. Но недооценивать князя Довлатова было нельзя. Он действительно был хорошим мечником, и свои недостатки с лихвой компенсировал скоростью, мощью и силой. Одно было хорошо. Князь Довлатов не испытывал ко мне ненависти, и мне не грозило захлебнуться черной ци. Обменявшись в очередной раз серией ударов, мы снова разошлись. «У тебя был хороший учитель», — заметил Довлатов. «У тебя тоже», — ответил я. Князь Довлатов хмыкнул и сделал неожиданный выпад. Точнее, для кого-то другого этот выпад и был бы неожиданным, но я видел движение еще до того, как оно зародилось. А потому, прыгнув на ленты ци, использовал технику «Огненная поступь тысячелетнего дракона». И произошло удивительно. Я достал князя Довлатова. К счастью, меч скользнул по ребрам. Ранение хоть и было болезненным, но не было смертельным. И если графа Суворова я не хотел убивать, чтобы не усугублять свое положение, то с князем Довлатовым ситуация была другая. Я не хотел его смерти, потому что, несмотря на сложившуюся ситуацию, он не был мне врагом. Естественно, я хотел знать, что на самом деле побудило князя Довлатова вызвать меня на дуэль, но склонялся к тому, что это недоразумение, либо князя попросту ввели в заблуждение. Но это можно выяснить и позже, а пока, убрав меч в сторону, я сказал: «Князь, между нами нет никакой вражды, поэтому прошу, вызови медиков и залечи свою рану». Довлатов странно смотрел на меня, а потом, собравшись силами, отсалютовал мне мечом. Он был бледен, но, тем не менее, меч держал уверенно. И я понимал, что в другой ситуации он продолжил бы бой. Отсалютовав мне, Довлатов покачнулся, и к нему тут же поспешили его секунданты. И уже они, о чем-то тихо посовещавшись, махнули медикам. Я не прислушивался к их разговору, но по взгляду полному ненависти, брошенному на меня одним из секундантов, понял, что, скорее всего, князя Довлатова подтолкнули к дуэли со мной. Сволочи! Ничем не гнушаются. Наверняка ведь это дело все тех же Волковых. С арены в сопровождении медиков князь Довлатов ушел сам. Хотя он в большей степени, чем граф Суворов, нуждался в том, чтобы его несли. Уж я-то знал, кому какие ранения нанес. У меня по поводу Довлатова были противоречивые чувства. С одной стороны, тот я, что из того мира, мысленно матерился. Чего геройствовать и топтать с арены на своих двоих? Нужно поберечь себя. А с другой стороны, тот я, что из этого мира, восхищался стойкостью и достоинством князя Довлатова. Как бы там ни было, но дуэль закончилась, и друзья снова обступили нас. Они поздравляли меня с победой во второй дуэли. Мало того, Глеб ляпнул: «Сейчас еще барону покажешь, что почем и красота. Все тебя бояться будут». Пришлось отдернуть его. «Барона Виганта еще победить нужно. Вполне может получиться так, что это меня унесут, а не его». Глеб смутился, но тут же возразил: «А я верю, что ты победишь». «Верить-то ты можешь, конечно», — со вздохом ответил я. «Однако недооценивать противника нельзя. А барон Вигант очень непростой противник. Он еще ни одной дуэли не проиграл». «Все бывает в первый раз», — упрямо возразил Глеб. «Вы чего спорите?» — вмешалась Полина. «Давайте лучше дадим Володе настроиться на поединок. А то уже третья дуэль, Володя устал, а барон придет свеженький, как огурчик». «Спасибо, Полина». Поблагодарил я девушку и пошел в сторону, чтобы помедитировать. Друзья остались стоять, где стояли, но стали говорить потише. Слова Полины о том, что барон придет отдохнувшим, возымели свое действие. В результате шуточки по поводу двух выигранных боев закончились, и меня это радовало. В конце концов, то, что я выиграл два боя, никак не поможет мне выиграть третий. Наоборот, я уставший, наверняка буду ошибаться. Эх, была бы возможность полноценно отдохнуть, однако имеем, что имеем. Поединок с князем Довлатовым был коротким, поэтому для медитации у меня осталось чуть побольше времени, чем в прошлый раз. Но когда я попытался настроиться на ци, у меня ничего не получилось. Душу съедала необъяснимая тревога. Я попробовал вылечить эту тревогу и разобраться в ее природе, но у меня ничего не вышло. Сердце, несмотря ни на что, заходилось частыми ударами. Ни дыхательные упражнения не помогли мне настроиться, ни повторяемое мысленно «все будет хорошо». Я так и просидел, борясь с собой до самого поединка. Время пролетело с такой скоростью, что аж дух захватило. Но как только у входа появился барон Твигант, я вдруг успокоился. Это было странное спокойствие, неуверенность, что непременно выиграю или проиграю, а какой-то пофигизм 80-го уровня. Мне вдруг стало абсолютно все равно, чем закончится этот поединок, и я никак не мог понять природу этого чувства. Настроился на бой, называется. Черт, и как в таком состоянии драться?